Долго, Господи, к Тебе я шел, и многократно ранен был смертельно. Но милость я в очах Твоих обрел, и Ты омыл мне раны все прощеньем. Ты подобрал меня на поле брани, сраженного в бою, в земной борьбе. Когда я был уже у смертной грани, где мыслям нету доступа к Тебе. Иисус Христос, прости меня, что действовал всегда не по приказу, и много раз со смертью шутя, я был запятнан черною проказой. Ты подобрал меня на поле брани, сраженного в бою, в земной борьбе. Когда я был уже тебе я, ты спас меня от вечного огня, своей крови и плоти не жалея. Ты подобрал меня на поле брани, сраженного в бою, в земной борьбе. Когда я был уже у смертной грани, где мыслям нету доступа к Тебе, Ты подобрал меня на поле брани, сраженного в бою, в земной борьбе. Когда я был уже у смертной грани, где мыслям нету доступа к Тебе.